Часть пятая. Пираты на острове Фунафути. Из Эмили Виктора Рью. Единорог. Над рекой Сенегал, где ни троп, ни дорог, он стоял, опустив свой сияющий рог. И фламинго кружили у розовых скал, и закат африканский над ним догорал. Кто изведает мысли героя, когда он врывается в мир, как шальная звезда, когда сходит он в жизнь с легендарных страниц в ореоле чудес, в переливах зорниц? И прошел он по джунглям, по тропам лесным, величавым и медленным шагом своим. Но на травы дремучая тень не легла, и как ветер легка его поступь была. Страшный лев, притаившись за темным стволом, увидал его и зарычал, словно гром, но задумался, лапу держа на весу, повернулся и в сумрачном скрылся лесу. Элегантный жираф побежал, чтоб скорей поделиться известием с подругой своей. Уползая с тропы, зашипела змея, и затихла, девясь, попугаев семья. Но торжественно шествовал единорог, погруженный в мечты, величав одинок. «Дивный мир!» — восклицал он при свете луны. «Он прекраснее книг, он волшебнее, чем сны». И внезапно увидел на зыбе речной, как его отражение качало волной. О, великий поток африканских саван! Подтверди, что моя красота не обман! И он замер в сиянии славы своей. Но послышался голос из гущей ветвей. Это злой павиан с гладким длинным хвостом захихикал ехидно оскаленным ртом. «Все вранье! Ерундистика, глупость и вздор, его выдумала жалкий пустой фантазер. Лишь протрите глаза, и рассеется ваш бесполезный обман, однорогий мираж». И услышал слова эти единорог, и смутился душой, и поник, и поблек, и опять погляделся в поток, но нигде не увидел ни отблеска в темной воде. И побрел он сквозь джунгли, как гаснущий луч, и пропал меж стволов, как луна между туч. И напрасно искали его на земле сенегальские звезды, сияя во мгле. Он возник, как волшебной мелодии звук. От касания смычка, оживающий вдруг, он исчез, как волшебной мелодии плач, когда руки устало опустит скрипач.